его очень постаревшим, весьма тучным, совсем седым, впрочем, довольно еще бодрым, хотя его и вели под руки. Но это, я думаю, для пущей важности, по святительскому сану. Служение было очень торжественное и праздничное. Торжество еще усугубилось посвящением нового архимандрита, Никола Песножского игумена Макария. Владыка посвятил его в архимандрита, в наш Дмитров, в Борисоглебский монастырь. По окончании литургии было освящение плодов. Посреди церкви поставили столик, как бывает, для благословения хлебов, и два диакона принесли и поставили на него большое серебряное блюдо, или, скорее, корзину, наполненную всякими плодами. Тут были арбуз, дыни, яблоки, персики, сливы, вишни, посредине ананас, воткнутый совсем с зеленью. Торчали разные колосья, кукуруза, были и всякие мелкие ягоды. Истинно можно было сказать благословение всех плодов земных. Потом, когда окончилась вся служба, и владыка вышел всех благословлять, два иподьякона несли за ним благословленные плоды в покое. В служении с митрополитом в этот день были два архимандрита. Вифанский, он же вместе и наместник в Лавре, Симеон, который потом был в Москве, в Донском монастыре, и новый архимандрит Борисоглебский, кроме того, еще много почетных иеромонахов. Может быть, в числе их были и какие игумены или строители? Сноска. В 1816 году хиротонисован во епископа Тульского, в 1818 году переведен в Чернигов, в 1819 году сделан архиепископом, в 1820 переведен в Тверь, в 1821 году в Ярославль и в 1824 там же умер. Речь идет о Симеоне. В начале 11 часа вся служба окончилась, мы сели в нашу линейку и поехали обратно. Погода была светлая, день теплый, но жаркий, оттого остановились и гуляли в архиерейских рощах. По возвращении к Троице мы отобедали и пошли в монастырь осматривать все, что там достойно примечания. Были в ризнице, которую нам показывал отец Иаков, бывший до того времени на Махре, строителем. Ходили в митрополичий дом и во дворец, и все подробно осмотрели. Потом отстояли всенощную и служили молебен. На другой день собрались совсем в путь, отправились к ранней обедне и приложились к мощам. Из монастыря прямо поехали в дорогу. В Хотьков этот раз мы не заехали, а остановились в деревне Горбуновой, где купец Попов завел фарфоровый завод, и ходили все осматривать, купили сколько-то посуды и поехали в Озерецкое. Ночевали в Дмитрове, а на следующий день приехали до полудня в Сокольники к Титовой, и у нее обедали. В этот же год, кажется, приехали в наше соседство еще новые соседки в сельцо Хорошилово. Чье было оно прежде, что-то не припомню. А тут его купила, слышу, какая-то Неелова. В ту сторону за Хорошилово мне редко приходилось ездить. Там жили только Ртищевы, две немолодые девушки, Вера Михайловна и Татьяна Михайловна, в сельце Михалкине. А за ними влево Лужины в сельце Григорове, а вправо в Данилихе сперва Болтин, а потом его дочь, Варвара Александровна Баранова, хорошая моя приятельница. Слышу, что новая соседка в Хорошилове, а никому не едет. Думаю, стал не желает знакомиться. Она новая приезжая, так ей следует приехать первой, не мне же ехать к ней. Раз как-то в воскресенье после обедни подходит ко мне при выходе из церкви какая-то деревенская женщина, кланяется. «Откуда, милая?» «Из Хорошилова, сударыня. У меня дело до вашей милости. Что такое? Да вот, матушка, новые господа приехали, им желательно было бы с вами познакомиться, наказывали вам поклон передать. Кланяйся от меня, скажи, что и я рада буду познакомиться. Милости просим в гости, ежели угодно». Очень странным показалось мне такое знакомство. Как-то посылать поклон через деревенскую бабу? На другой или на третий ли день приезжает ко мне хорошиловская барыня. Докладывают, Елизавета Сергеевна Неелова со своей сестрицей, Верою Сергеевной Бутурлиной. Велела принять. Входят две барыни. Одна высокого роста, полная, лет 45 или более, лицом не дурна, и рекомендует себя. Я не Йолова, а вот это моя сестра Бутурлина. Та среднего роста, худенькая, тоже не дурна собою, лет 30 на вид, и обе очень как-то странно одеты, по-иногороднему, а не по-нашему. Эти Бутурлины нижегородские, как они мне сказывали, ордатовские. Их было 5 сестер. Александра Сергеевна за Мирошевским, Анна Сергеевна за Жуковым Василием Михайловичем, Мария Сергеевна за Иваном Петровичем Кислинским, Елизавета Сергеевна за Нееловым, Вера Сергеевна девица. И был у них еще брат Николай Сергеевич, не помню, на ком женатый, и у него остались дети. Сноска. Жуков Василий Михайлович был в свое время довольно известным писателем и другом князя Ивана Михайловича Долгорукова, который часто его посещал. Примечание. Жуков 1764-1799 служил в Преображенском полку, по увольнении из которого в чине капитана перешел в коллегию иностранных дел. В 1797-1799 годах в московских журналах «Приятное и полезное препровождение времени» и «Иппокрена» были напечатаны две подборки его стихотворений. Он был автором сочинений преимущественно духовной тематики, писал также сатирические стихи и эпиграммы. Однажды они вечер сидели вместе и расстались оба здоровые и веселые. Наутро князю докладывают, что приходил человек от Жукова и сказать, что Василий Михайлович вчера скончался. Это очень поразило Долгорукова. В сборнике его стихотворений «Бытие моего сердца» есть стихотворение на смерть Жукова. Примечание. Сам Долгоруков так описал внезапную смерть Жукова. «Мы с ним виделись очень часто, он посещал дом наш и был в нем короток, любил стихи, большой энтузиаст был Вольтера, и сходство наших вкусов связало наше дружество. Однажды, просидя у нас весь вечер и с жаром говоря о словесности, поехал отужинавши с нами не поздно домой. На завтра нужно было доставить ему какую-то книгу. Сильный паралич убил его скоропостижно. Посланный наш застал его свежее тело еще на постели, у которой стоял столик его ночной, и на нем погашенная свеча с разогнутой книгой. Это были Вольтеровы сочинения. Он умер еще молод и мог бы быть полезен обществу смертных в разном смысле. Капище моего сердца, страницы 204-205. Вот стихотворение на кончину Жукова. Вчера я был с тобой и на ночь лишь расстался, надеясь поутру сегодня вновь обнять. Я встал, спросил, где ты, где Жуков? Он скончался. Увы, на долгую ночь мой друг ложился спать. Вчера ужасное для чувств воображение. На смерть сестры моей ты мне стихи читал. Мне слышится еще твое произношение, еще перо свежо, которым ты писал. Вчера ты был, что я? Сегодня что? Не знаю. Вчера ты был у нас, сегодня где? Не вем, как мрачный океан твой путь я созерцаю, и в размышлении теряюсь в моем. Как выстрел из ружья тебя твой рог постигнул, вчера задумал ты, затеяв нас 100 лет, несчастный, до утра ты с нами не достигнул, далек уж от тебя навеки стал сей свет. Любезною твоей, беседую питаясь, всегда ее себе по сердцу находил, поэзией твоей и прозою пленяясь, писателя в тебе приятного любил. Бытие сердца моего, страницы 48-49. В первое время мы не очень сошлись в знакомстве и виделись редко, но впоследствии очень подружились. И до конца их жизни обе сестры были к нам сердечно расположены, и мы все также очень их любили. В первый раз, что я поехала в Хорошилово отдавать визит, было довольно свежо. Подъезжаю к дому, вижу, идет ко мне навстречу какой-то мужчина в шинели и в ночном колпаке. Думаю, не брат ли это Бутурлин? Каково же было мое удивление, когда, подошедший ближе, говорит мне этот мужчина: «Здравствуйте, Елизавета Петровна!» Оказывается, что это сама Нееловна. «Откуда это вы так?» —